Вместо эпилога. Трамвай тренькал и катил себе легонько по уже угомонившемуся к вечеру московскому бульвару. Виктор Георгиевич смотрел в окно, немного грустил. Что-то давно не слушал он прощания славянки. Надо попросить сегодня Кирилла, пусть поставит. Внуку не придется искать ее в своей фонотеке. Диск с маршем Василия Ивановича Агапкина у него всегда на видном месте. Знает, дед без этого диска не может. Жаль, что прошло то время, когда он, военный музыкант, играл славянку на праздниках, торжественных вечерах, концертах. Всегда, сколько помнит себя, с первыми звуками марша сладостно замирало его сердце, хотя играл часто, мог бы уже привыкнуть. Иногда приходилось играть славянку в парках культуры и отдыха. Виктор Георгиевич не забыл, как товарищ Валентин подвел робкого, смущенного сына полка к маленькому духовому оркестрику, и Витя хотел объяснить, да не смог, чтобы сыграл оркестр именно «Прощание славянки». А потом сам играл в парках. Он уже знал, что обязательно кто-то из отдыхающих подойдет и попросит: «Славяночку сыграйте, мне бы марш Агапкина. Давайте, братки, прощание славянки». Подходили фронтовики, седые женщины, подходили молоденькие курсанты военных училищ, мамы с детьми. Слушали они славянку, и преображались их лица. Появлялось в них что-то особенное, настоящее, чему Виктор названия не знал. Потом он понял, людям хотелось высокого, светлого, наверное, того, что могли они найти под сводами православных храмов. Но храмы были закрыты, а славянка звучала. И по чуть-чуть, по глоточку питала жаждущие души. Вот и тянулись к ней, вот и искали с ней встречи. Рядом кто-то сел. Гладышев глянул краем глаза. Мужчина за 30. Бородка клинышком, благообразный, волосы прихвачены сзади по-молодежному, резинкой. За трамвайным окном храм. Будто с неба спустился, не было, и вот он, любуйтесь. Сосед три раза широко перекрестился, покосился на Виктора Георгиевича. «А вы что же, не русский?» «Русский», — охотно подтвердил Гладышев, — «родом из Московской области». «Тем более странно, что русский, а лоб перекрестить себя не утруждаете. Может быть, не крещеный?» «Крещеный в малолетстве, в деревенском храме. Его потом немцы взорвали». «Тогда, значит, стесняетесь». «Если честно, и правда немного стесняюсь. Как-то не привык я на людях». «А вы знаете, что таким малодушием вы веру предков своих предаете? Если мы все стесняться будем...» «Простите, уж действительно как-то неудобно получилось. Я-то что, Бог бы простил. Вам на исповедь надо. Грехов-то, небось, много насобирали за свою долгую жизнь». «Не знаю». «А я знаю. Много грехов, если руку для крестного знамения поднять тяжело. Грехи-то тянут. Я вот на исповедь раз в две недели хожу, и скажу я вам, какое же это благо, чистая совесть. Удивляюсь людям, которым чуждо блаженное состояние чистой совести». Знакомое, но уже подзабытое чувство подкатило к сердцу. Где-то когда-то он уже переживал его. Вроде стыд какой-то, смущение, вроде даже вина. Но перед кем, за что? Скорбями человек спасается. Скорби начнутся, сразу про Бога вспомните. Еще раз перекрестился. А Гладышев вспомнил. Ну, конечно же, Петербург. Они с Борисом гуляли по городу, зашли в храм, а там оказалось по пропускам почему-то. Их выгнали. Так было неприятно. «Я редко в церковь хожу», — признался попутчику Виктор Георгиевич. «Туда иногда и заходить боязно. Обругают». «А у вас Бог в душе, да?» «Понимаю», — хохотнул человек с хвостиком. «Как говорит наш батюшка, ты и обедай в душе, не садись за стол. А я вот что вам скажу. Если ругают, значит, заслужили. Господь знает, кого ругать, кого миловать. Меня Господь много раз спасал, когда война была». «А о войне я вам вот что скажу», – перебил попутчик и высокомерно глянул на Гладышева. «Много я всего про войну наслышался, там у каждого своя правда». Виктор Георгиевич резко поднялся. Не хотелось ему говорить с попутчиком о войне. «Простите, выхожу». Две остановки шел пешком. Было обидно и стыдно, как тогда в Петербурге. Конечно, человек много знает и говорит все правильно. Вот только про войну он зря. У каждого своя правда. Не сметь. Не сметь судить о войне тем, кто знает о ней понаслышке. Не сметь упрекать переживших войну. Не сметь учить их благочестию и христианской любви. Не сметь учить их молиться. Всю правду о войне знает только Бог. Ему и вразумлять, ему и судить, только Богу и никому больше.